Время от времени то тут, то там появлялись старцы и кричали, заламывая руки: «Мир, мир ради Иисуса Христа!» Тогда некоторые и в самом деле опускали дубинку или бросали жизнь, но спустя минуту устроив свалку где-нибудь по соседству. Постепенно пожилые иудеи приходили в такую ярость, что прямо перед прекрасной синагогой Юлия Цезаря начинали рвать свои бороды и одежды, обвиняя миротворцев в ереси. Я старался защитить Клавдию и не давал ей вмешиваться в толпу. Она же непременно хотела попасть в дом, где ее друзья этим вечером собирались отправлять свои обряды. Но перед этим домом мы обнаружили множество беснующихся иудеев-фанатиков, которые избивали любого, кто приближался к нему, а скрывавшихся внутри выволакивали на улицу или выкидывали в окна. Они крушили пожитки этих несчастных, опрокидывали корзины с провизией и втаптывали ее в грязь, колося по ней палками, как свинопасы по своим питомцам. Того же, кто пытался убежать, иудеи швыряли на землю и избивали ногами. Я даже не понял толком, как это случилось. То ли меня внезапно охватило свойственного любому римлянину желание навести порядок, то ли я решил встать на защиту слабых и уберечь их от обезумевшей толпы, а может, во всем повинны подстрекательские выкрики Клавдии. Словом, я вдруг обнаружил, что вцепился в бороду долговязого иудея и выхватил из его рук дубинку, которой тот со священным пылом охаживал девушку, поваленную наземь. И вот не успел я оглянуться, как очутился в самом центре свалки. Конечно же, на стороне христиан, поскольку раскрасневшаяся Клавдия с горящими глазами призывала меня во имя их Иисуса из Назарета колошматить без пощады иудеев, не признающих его помазанником. Я опомнился только тогда, когда Клавдия втащила меня в какой-то дом и велела поскорее избавиться от окровавленной дубинки. Я вдруг с ужасом и сообразил, что меня ожидает, если я буду схвачен и обвинен во вмешательстве в религиозные распри евреев. Наверняка придется расстаться и со званием военного трибуна, и с узкой красной каймой на тунике. Тут Клавдия и я вошли в сводчатое подземелье, где кучка евреев-христиан, громко причитая и стеная, выясняла, кто зачинщик этого побоища. А плачущие женщины перевязывали раны и смазывали целебными снадобьями синяки и шишки. Сверху к нам спускались все новые и новые дрожащие от страха старики и мужчины. Судя по их одежде, они не были иудеями. Эти люди выглядели такими же растерянными, как и я, и тоже верно спрашивали себя, как им теперь отсюда выбраться. Вместе с ними в подвале появился человек, в котором, как только он стер кровь с лица, я узнал палаточного мастера Акилу. Ему порядком досталось. Иудеи сломали ему переносицу и выкупали в выгребной яме. Но, несмотря на это, Акила взял слово и с пафосом произнес: «О вы, жалкие предатели! Кого я больше не могу назвать своими братьями. Любовь во Христе для вас всего лишь покров для ваших низменных страстей. Где ваше смирение? Разве не велено нам подчиняться порядку и закону человеческому и на зло отвечать добром?» Некоторые резко запротестовали. Речь идет не о безупречности нашего поведения среди язычников, не о долге добрыми делами подавать им пример и наставлять их в признании Бога нашего. Нет, речь идет об иудеях, которые избивают нас и поносят Господа Христа.